Глава 25. Ярослава. Тамерлан стоит передо мной. Мне болезненно плохо находиться с ним в одном помещении так близко. И так невозможно далеко. Мы оба словно зависаем в какой-то прострации. Он подыскивает слова, с которых стоит начать этот разговор. Но слова больше не нужны. Ксюша уже все сказала, превратив неопределенное многоточие между нами в выразительный восклицательный знак. Феерично и смело. Чёртова Ксюша. У меня никак не выходит вписать ее в эту конструкцию, несмотря на все мои архитекторские навыки. Стараюсь не смотреть на Тамерлана слишком долго, чтобы не позволить воспоминаниям откатить меня обратно в прошлое. Вместо этого сжимаю пальцы на краю стола, впиваясь до боли. Ярослава! «Что ж, поздравляю!» Начинаем мы одновременно. «Твой пострел везде поспел!» «Яся, послушай!» Делает шаг ко мне. Я перебиваю, не хочу слушать. «Тут нечего обсуждать. Все и так понятно. У тебя есть невеста. У твоей невесты скоро будет ребенок. Ты ратовал за новую счастливую жизнь. Так вот она, Тамерлан, твоя новая счастливая жизнь. Вперед! Не нужно больше оглядываться!» Он напрягает челюсть, но не отступает. «Я понимаю, как это выглядит. Я был уверен, что этого не случится». «Когда ты предлагаешь женщине руку и сердце, Тамерлан, ты берешь на себя ответственность за нее». «Я не снимаю с себя ответственности и вины за произошедшее, но...» Он делает шаг к дивану, садится, упирая локти в колени, и зарывается лицом в ладони. Шумно выдыхает. «Я не понимал, что делать, Яся. Та ночь что-то изменила между нами, дала надежду. И не отрицая этого, я подумал, что если ничего не сделаю, наши отношения снова вернутся на старые рельсы. И я снова разочарую тебя». «Почему?» «Потому что одного меня тебе всегда было мало. За время нашего брака ты очень недвусмысленно дала мне понять, что семья без ребенка для тебя не семья. А я не мог помочь тебе в этом. Никак». Отворачиваюсь, чтобы скрыть вспышку гнева и боли, которые накатывают на меня. «Ксюша просто оказалась под рукой. Я осознаю, что серьезно налажал, Яся. Но наш с тобой ребенок, он меняет все. Он меняет все для меня, но не для тебя». «Я хочу быть с тобой». Качаю головой, отчетливо чувствуя, как сжимает стальными тисками грудь и горло. «Ты только разрушаешь. После тебя всегда остается лишь пепелище, Тамерлан. Не нужно ломать жизнь девочке. Она ждет от тебя ребенка и надеется на твою защиту. А ты, вместо того, чтобы быть сейчас с ней, какого-то хрена рассказываешь бывшей жене о своих чувствах?» «Потому что я не могу вырвать из себя эти чувства. Я люблю тебя. И знаю, что ты любишь меня». Сердце сбивается с ритма. Да, это не выкорчевать вот так просто. «Наши чувства больше ничего не значат. Мы взрослые люди и должны нести ответственность за свои решения». Между нами воцаряется тишина, густая, как дым, который заполняет легкие, вытесняя кислород. Дышать становится почти невозможно. «Ты привел сюда Ксюшу, чтобы сделать мне больно». «Я хотел, чтобы ты меня ненавидела». «Зачем, Тамерлан?» «Потому что я не хотел оставлять себе даже шанса на надежду. Понимаешь? Не шанса». «Ты хотел сжечь мосты?» «Ты так смотрела на меня, Яся. С презрением, с болью. Каждый раз, когда я пытался заговорить, ты отталкивала меня. Ты закрылась настолько, что я не видел больше никакого пути к тебе». «Это так больно, словно меня вспарывают заживо. Скальпелем по коже, обнажая внутренности. Закрываясь ладонями, глотаю слезы, проклиная себя за то, что не смогла сдержать эмоции при Тамерлане и снова продемонстрировала, как уязвима и открыта я перед ним. Слышу, как срывается его дыхание, растираю глаза, ладони в черных разводах туши. «Я думал, что если поставлю точку, то смогу жить дальше. Но я «Нет!» – прерываю его. «Не надо! Ты добился того, чего желал. Теперь у тебя есть свобода от меня. Есть невеста, и скоро будет ребенок. Ты отнял у нас шанс, Тамерлан. И я не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить тебя за это». Молчание возвращается. Оно разрушает все, что оставалось еще от нас. Никаких теперь «нас» не существует. «Я не остановлюсь». «Мне это больше не нужно. Оставь меня в покое. Просто уйди». Опустив голову, Тамерлан поднимается и выходит. Тихо прикрывает за собой дверь. Меня морозит. Лихорадит так, что все тело потряхивает, а кожа покрывается мурашками. Переползаю на диван, стягиваю со спинки брошенный мной пиджак и укрываюсь им, свернувшись калачиком. В воздухе отчетливо пахнет парфюмом Тамерлана. Не сдерживаясь больше, рыдаю в голос, вою побитым псом. Накрываю ладонью живот и с запоздалым беспокойством лезу в карман пиджака, пытаясь нащупать тест. «Где ты?» «Нет его. Потеряла?» «Как вообще можно было его потерять?» Ругаю себя. Ругаю. «Потому что хотела сохранить. Это ведь так важно. А я потеряла. Идиотка!» И от этого реву еще громче и сильней. Лезу под диван. Хватаю телефон со стола, подсвечивая себе фонариком темные углы. «Как же так? Это память. После стольких бесплодных попыток. Заветный плюсик». Но под диваном теста тоже нет. И я, скрючившись, остаюсь лежать на полу.